Но не здесь, не в Италии. Нет, мой младший брат воевал в Италии под командованием Марка Кларка. Внизу страниц пояснения. Кларк Марк Уэйн, профессиональный военный, участник Первой и Второй мировых войн. В 1943 году в звании генерал-лейтенанта командовал 5-й армией вторжения в Италию. Далее по тексту. Садовник кивнул, глаза смотрели задумчиво, словно были устремлены в прошлое. Весь 1944 год союзники сражались на итальянском перешейке, пробивались от Сицилии на север Италии, а затем к австрийской границе. Весь этот год немецкая армия то наступала, то отступала. Отступление было долгим. Сначала они были союзниками итальянцев, затем, после капитуляции Италии, превратились в оккупантов. Особенно яростные и упорные бои разгорелись здесь, в Тоскане. Командовал немецкой группировкой маршал Кессельринг. Противником его были американские войска под командованием генерала Кларка, британцы под командованием генерала Александра, а также участники французского сопротивления под командованием генерала Жуина. К началу июня линия фронта подступала уже к северным границам Умбрии и юго-западным Тосканы. К югу отсюда местность сильно пересеченная, горные хребты, холмы, долины, где протекают сотни рек и ручьев. Дороги вьются по горным склонам. Другого проезда для транспорта просто не существует. Такие дороги ничего не стоит заминировать. К тому же они простреливаются из долин и со склонов. В горах полно укромных мест, где можно разместить артиллерийские установки и снайперов, и противник попадает под огонь, укрыться от которого просто негде. И потому обе стороны несли большие потери. Сиена превратилась в сплошной лазарет. Медицинские службы вермахта открыли здесь несколько военных госпиталей, свободных коек в них почти никогда не было. К концу операции все они были переполнены, и тогда под госпитали реквизировали несколько монастырей, а союзники все продолжали наступать. Кессельринг приказал отправить всех относительно легко раненых на север. День и ночь двигались по дорогам колонны машин медицинской службы, но тяжело раненым, тем, кто совсем не мог передвигаться, пришлось остаться. Многие умирали и хоронили прямо за стенами города. В лазаретах стало немного посвободнее, но ненадолго. Бои вспыхнули с новой силой. Линия фронта приближалась. За 10 дней до сдачи Сиены сюда привезли немецкого хирурга, совсем молодого, только что из колледжа. Никакого опыта у него не было. Пришлось учиться оперировать прямо на ходу. Он почти не спал. Запасы провианта и медикаментов иссякали. Издалека раскатами в синем летнем небе прозвучал рев. Это последние участники парада входили на пьяцца дель Кампо. Каждый из представителей соперничающих контрады должен был сделать круг по песчаной дорожке, насыпанной прямо поверх булыжника. Еще более громкий крик приветствовал появление короче телеги, запряженной быком, в которой везли вожделенное знамя, главный символ всего этого торжества. Германские силы в этом секторе были представлены 14-й армией под командованием генерала Лемельсена. Звучит впечатляюще, но на деле ряды ее изрядно поредели, солдаты и офицеры были истощены месяцами жестоких непрерывных сражений. Основную ударную силу представлял у них первый парашютный полк под командованием генерала Шлема. И все подкрепление, что удавалось получить с моря, Шлем тут же перебрасывал в горы к югу от Сиены. Там находился его правый фланг. На левом фланге, в глубине континента, держала оборону изрядно пощипанная противником 90-я гренадерская дивизия «Панзера», пытаясь держать наступление 1-го бронетанкового полка США под командованием генерала Хармона. Прямо в центре стояла 5-я армия генерала Марка Кларка, а отряды французского сопротивления генерала Жуина вышли непосредственно к Сиене и были подкреплены с флангов 3-м алжирским пехотным полком и 2-м марокканским пехотным. Вот какие силы противостояли солдатам вермахта на протяжении 5 дней яростных сражений с 21 по 26 июня.